«Ты что с машиной сделал, гаденыш?» Только опасение содрать с кулаков тоненький слой едва наросшей кожи удержало Вову от мордобоя. Шевик, которому он успел прикипеть за несколько месяцев, встретил кривым, косым и убогим. В смысле, помятым крылом с разбитой фарой, спущенными колесами и не на ходу. Совсем молоденький, едва после курса парнишка пытался оправдаться, но Лопухову его лепет был по барабану. «Пошел нахрен! В обоз, кобылам хвосты крутить! Да чего технику довел? Это моя машина! За мной закреплена!» «Ща я тебе закреплю!» Вова был на голову выше, на четверть центнера тяжелее, здоровее и с автоматом. Он решительно влез в кабину и выбросил оттуда на снег все чужое шматье. «Еще раз к машине подойдешь, ноги повыдергиваю!» «Пошел вон!» «Стой! Где канистра?» «А домкрат?» «Где домкрат, я спрашиваю?» «Сергей Иванович одолжил. Сказал, раз машина не на ходу...» «Это какой такой Сергей Иванович? Это Мельниченко, что ли?» «Одолжил, как же! Хороший был у Вовы домкрат. Трофейный, гидравлический. Хрен его Иваныч потом вернет. Такого куркуля еще поискать надо. Надо ковать, не отходя. К счастью, Студебеккер с нужным номером был не в рейсе. Да и как он в рейс пойдет с разобранным движком? Хозяин машину курил тут же». «О, Саныч вернулся! Здорово!» «Здоровей видали! Домкрат верни!» «Да зачем он тебе? Машина все равно!» Не слушая Иваныча, заболтает, Вова сам решительно забрал свое имущество. «Ладно, ладно! Еще попроси что-нибудь у меня!» Прилетело в удаляющуюся лопуховскую спину. Возле «Шевроле» его дожидались двое. Уже успел настучать сучонок. «Лопухов, ты чего самоуправством занимаешься?» «И это вместо «здравствуйте»?» «Вернулся, называется, в родную роту». «Я, Аркадий Львович, статус-кво восстанавливаю. Вы только гляньте, что он с техникой сотворил». «Да знаю я все. Не один ты такой. Полавтороты на приколе стоит. Во время наступления машины гоняли и в хвост, и в гриву, а запчастей как не было, так и нет». «Запчасти. Это волшебное слово, скрывающее за собой необъятное море железа, резинок и пластмассок, от простенькой шайбы до движка в сборе, хорошо известно всем военным и гражданским снабженцам со времен Великой Октябрьской и до самого развала Великого и Могучего. Их доставали, выбивали, меняли на другой дефицит. За них шли на должностные и уголовные преступления, вылетали с высоких кресел и даже садились. Но чтобы просто пойти в магазин и купить или на складе получить по разнарядке... Ну да пересказывать это бесполезно. Это надо пережить. Нет, не так. В этом надо прожить почти всю жизнь, чтобы понять истинное значение этого слова. А где, скажите, взять запчасти автороте, находящейся в самом низу иерархической пирамиды? А ВТУ РККА? До нее просто ничего не доходило. А ведь что-то наши заводы производили, и союзники поставляли. Только где они, эти поставки? Растворились по дороге? Неудивительно, если значительная их часть так и осталась лежать в окаменевшем солидоле на разбросанных по просторам страны многочисленных складах разветвленной и запутанной интендантской службы РККА СА. А может, до сих пор и лежит? С отечественной техникой все было просто и понятно, что с разбитых машин снял, то твое. На большее можно не рассчитывать. Самыми исправными поставщиками запчастей были немцы, поэтому большинство машин на ходу в данный момент были именно трофейными. Поставляли фрицы и россыпью, и в виде готовых, так сказать, машинокомплектов. Особенно щедрыми эти поставки были как раз в период наступления. Оставалось только изыскать или открутить нужное с трофея. Беда была в том, что отыскать подходящий трофей было не так просто. С советскими грузовиками было совсем просто. ЗИС – трехтонка и ГАЗ – полуторка. Американцы поставляли Студебеккеры, Шевроле, Форды и Додж – три четверти. А немцы – Опель, Мерседес, Ман, Бюсинг и еще всякой хрени. И все разных моделей – с разной грузоподъемностью и моторами. А еще попадались итальянские «Фиаты», французские «Пежо», «Рено» и «Ситроены». Да много еще чего попадалось. Штайры австрийские, например, еще какая-то непознаваемая экзотика. Вот и ищи, носом землю рой, а нужную железяку найди. Главное, чтобы руки на месте были, а запчасти найдутся. Значит, берешься поставить машину на ход? Вова понял, что Кальман его поймал на слове, но отступать было некуда. Берусь. Сколько тебе времени потребуется? Не знаю еще, надо разобраться. Разбирайся. Только очень долго не тяни, машин не хватает. Да и скоро вперед двинем. Если потребуется, обращайся. Чем смогу, помогу, но сам понимаешь. Понимаю, Аркадий Львович. Пошли. Бросил Кальман горе-водителю. Пока у ремонтников поработаешь, опыта наберешься. С неисправностями Вова разобрался быстро. Крыло, фара, колеса — ерунда. Мотор рабочий, с ним пацан ничего напортачить не успел. Масло из редуктора заднего моста упустил, на ходу наверняка будет гудеть, но не смертельно, некоторое время можно ездить и так. Основная проблема скрывалась в корпусе раздаточной коробки. Не выдержал один из подшипников промежуточного вала, а мальчишка попытался дотянуть до нужного места своим ходом и убил раздатку окончательно. Теперь ее проще поменять целиком, чем ремонтировать. Только где ее взять? Пришлось идти на поклон к ротному. «Ты думаешь, мы сами не догадались? Всю округу обшарили. Где успели, где не успели. Но сейчас одни только рамы можно найти». Вова на несколько секунд задумался, но решил не отступать. «Ротный прав. Все, что лежало на виду, уже давно растащено. Копать нужно глубже, и некоторые мысли по этому поводу у него были». «Тогда разрешите я с другими водителями покатаюсь?» «Катайся. Только не очень увлекайся. О деле помни». Еще мне несколько банок консервов потребуется. Тушенка, а лучше сгущенка. — Зачем? — удивился Кальман. — За информацию надо платить. — Хорошо, — кивнул Старлей, — получишь. Несколько дней Лопухов мотался по разбитым и раскатанным танками фронтовым дорогам. Водители охотно брали его с собой. И в дороге веселей, и случись чего, в 4 и в 2 ствола проблему решить будет проще. Несколько раз Лопухов оставался переночевать в населенных пунктах, выбирая деревни и села поблизости от переправ и мест, где немцы пытались остановить наше наступление. Через неделю он вернулся во второту, попросил у ротного карту и трижды ткнул в нее пальцем. «Вот здесь Студебекер с понтона ушел, там и остался. Вот тут «Шевроле» на мину наехал, его с дороги во враг спихнули, кверху колесами лежит, раздатка и задний мост целые». А тут еще один студер под мостом лежит, даже кабина над водой торчит. — Откуда сведения? — удивился Кальман. — Источник надежный, — улыбнулся Вова. — «Шевроле» надо раздеть побыстрее, пока кто-нибудь другой не подсуетился. — Еще что-нибудь есть? — Еще есть ЗИС и полуторка. 3 пушки ЗИСки. — Дивизионки? — Конечно. Если кто не знает, то 76-миллиметровая дивизионная пушка — это не только ствол, люлька, станины и противооткатное устройство, но еще и 2 дефицитнейших колеса от полуторки. Славная была у Вовы охота. — Ну, хорошо, — почесал лоб Кальман. — А как мы студебекеры вытащим? У берегов уже лед намерз. — Мы, в конце концов, танкисты или где? Возьмем в роте тягач и готово. — Как все у тебя просто. Ладно, насчет тягача я договорюсь, завтра будет. — А ты бери ремлетучку, механиков и прямо сейчас приступай, а то вон ряху в мецанбате наел, аж смотреть противно. — Ремлетучка, а полуторка с деревянной будкой. В будке набор инструментов, тиски и автоген. Выехали сразу, как рассвело. Начать решили с пушек, но тут не повезло. Одна оказалась разбита в хлам, просто груда железа с нелепо торчащим из нее покореженным стволом. Вторую кто-то успел раздеть до них. На ходу подметки режут, сволочи. У третьей годным признали только одно колесо, второе посекло и покорежило осколками. Ну, хоть что-то. До перевернутого «Шевроле» добрались в вечерних сумерках. В декабре темнеет рано. Лезть в уже заметенный снегом овраг никому не хотелось, как и гайки крутить в темноте. «Здесь село рядом, там переночуем, согреемся, а утром начнем». Остальные согласились. Кому охота ночью, на пусть и небольшом морозе, в железе ковыряться. Хата, в которой Вова ночевал в прошлый раз, оказалась свободной. Только расположились, ватники скинули, фляжечку заветную достали, как вернулся сын хозяйки и по совместительству тайный Вовин агент, парнишка лет 10-11. «Дядько Володя, в сусідній хаті теж військові зупинились». «Ну і що?» «Вони говорили, що теж до тієї машини приїхали». «Вот гади! Если в кузове их машины пошуровать, то наверняка отыщутся снятые со второй пушки колеса. Но это будет уже перебор. Слыхали, хлопцы? Подъем!» Подъем сопровождался изысканным набором чисто русских выражений. Вова сунул пацану заранее припасенную для таких случаев шоколадку. «На, держи! Про нас молчок!» «Ночь! Минус 5!» Тусклый свет фар и 4 русских мужика с набором гаечных ключей, парой ломов и автогенов. И какая-то там мать им в помощь. К утру от «Шевроле» осталась рама, изуродованная кабина и поврежденный взрывом блок двигателя, с которого было снято все, что не пострадало, и было признано годным к дальнейшему использованию. Даже руки никто не отморозил. На следующий день вся компания отсыпалась. Потом приступили к подъему затонувших студеров. Начать решили с того, что лежал под мостом. Тут и глубина поменьше, и машина осталась на колесах, и с моста до нее добраться проще. Операцию возглавил сам Кальман. «Ну, кто полезет?» Желающих лезть в стылую декабрьскую воду не нашлось. «Флягу спирта даю, и 2 дня увольнения». Ротный хорошо знал своих подчиненных, нашлось сразу несколько добровольцев. Кальман выбрал одного. «Ничего, у нас еще один утопленник есть». Водолаз сбросил сапоги, ватник, полез с моста в воду. Зенитчики, охранявшие мост, взирали на эту возню неодобрительно, но вмешиваться не рисковали. Танкисты действовали уверенно и решительно. К берегу подогнали тягач, ту же 34-ку, только без башни. Водолаз забрался в кузов, перелез на капот, с моста ему кинули трос. С третьей попытки трос был пойман. Началась самая ответственная часть операции. Вынырнув, доброволец замахал руками. «Зацепил!» «Давай!» — скомандовал Кальман. Тягач рыкнул дизелем, плюнул черным дымом и двинулся вперед. Трос пополз из воды, натянулся. «Не оборвался бы!» «Не боись!» — успокоили Вову. «Мы им танки таскаем, а студер вчетверо легче будет!» Тягач напрягся. Кабина тронулась с места и пошла, пошла, пошла. Над водой появилась обрешетка кузова, капот, решетка радиатора, бампер. Притормозили. Вода шумом стекала из всех щелей. Замерзшего водолаза сдернули с машины, засунули в будку ремлетучки, раздели, растерли спиртом и закутали в тряпки. Целая фляга медицинского дорого обходится. Дальше проще. Взломав прибрежный лед, студебекер оказался на берегу. Передок был помят при падении с моста. «Рама винтом пошла», — дал заключение один из ремонтников. Трос укоротили, тягач потащил добычу на разборку в расположение автороты. В подъеме второго студера Вова участия не принимал. Он уже полным ходом останавливал свою машину, используя запчасти распотрошенного «Шевроле». Историю подъема рассказал Никифоров. Машину шестами с лодки нащупали. Михальченко спирту глотнул, трос в руку взял и нырнул. Выныривает, зацепил с первого раза. Ну, его сразу на берег спиртом растирать. Тягач тянет, кабина из воды показалась, только странная какая-то. Вытащили, так и не поняли, что то ли немец, то ли француз, то ли еще кто. Пацаны говорили, что грузовик был американский, с 3 мостами. Встал на защиту Лопухов. Ты дальше слушай. Кальман орет: «Ты что зацепил?» «Я, Иваныч, что нащупали, то и цеплял, там ни хрена ж не видно». «Прочесали дно второй раз, нашли еще что-то, а что именно, не понять. Только он на боку лежал, повозиться пришлось, пока на колеса перевернули. Вытащили? Точно, студер. В кузове несколько ящиков осталось со снарядами, а мы его тягачом кантовали, хорошо хоть взрыватели не были вкручены». Вова пошел взглянуть на добычу. Если не считать выбитых стекол и помятого крыла, машина выглядела вполне целой. Значит, починят, номера сменят, и будет во второте на 1 единицу автотехники больше. Свой «Шеви» Лопухов остановил за неделю. Машина, конечно, не выглядела как новая, скорее наоборот, как изрядно помятая жизнью, но все-таки ездила. Причем неплохо. Вова даже сменил 2 колеса на более приличные и обзавелся 2-й запаской. вещью на фронтовых дорогах крайне необходимой. Успел как раз к началу нового наступления. Нашего, конечно же. Числа 10 января выпало Вове обратным рейсом раненых в Медсанбат везти. Уже в темноте он сдал задом во двор, крытой соломой хаты, попутно свернув попавшийся под колеса плетень. Началась привычная суета, разгрузка и сортировка. Вова в ней участия не принимал, стоял у заднего борта, втайне надеясь увидеть знакомое лицо. Точнее, знакомых лиц тут суетилось много, но одного, того, что нужно, не видно. — Сколько привез? — 7. Здрасте, Нина Антоновна. — Лопухов! Вова! Не узнала. — Значит, богатым буду. Не выдержав, Вова поинтересовался. — А как там Анечка поживает? — Нет ее больше. — Убили! — ахнул Вова. — Типун тебе на язык. Домой отправили. — Это почему? — Да потому что пузо расти начало, а капитан-то ее, как узнал, так сразу и перевелся куда-то. Говорят, жена у него в тылу есть и ребенок. Вова произвел немудренный расчет. Выходит, что когда он сюда попал, она уже... Дура девка, да и сам хорош. Закончили? До свидания, Нина Антоновна. Лязг стального борта заглушил ответные слова, но почему тогда так сжалось сердце? Вдруг захотелось закурить и выпить, точнее напиться. Но некогда. Канонада пробивалась даже сквозь бормотание мотора на холостом ходу. В середине января наше наступление выдохлось. Корпус вывели во фронтовой резерв, и у водителей появилось время на приведение техники в порядок. Упорный Вова нашел-таки крыло для своего Шеви, подкрасил, подмазал, подрегулировал с помощью более опытных товарищей, и грузовик преобразился. Не стыдно и в город, не то что на склад ГСМ выезжать. На 23 февраля вроде состоялось торжественное построение, первое на Вовиной памяти. По случаю успешного окончания прошлого наступления и скорого начала следующего, начальство решило поднять боевой дух водителей и расщедрилось на сладкие плюшки. Кого наградили, кому новое звание обломилось, Кальман наконец-то стал капитаном. Вова по причине долгого валяния в Медсанбате ни на какие награды не рассчитывал. Стоял, прикидывая, когда эта бодяга закончится, поэтому на фамилию свою отреагировал с запозданием. Осторожно пихнул локтем стоящего справа Михальченко, благо дело происходило во второй шеренге. — Слышь, Иваныч, там, кажется, мою фамилию назвали. — Назвали, — прошипел сосед. — А чего мне дали-то? — Ефрейтора. «Хорош врать!» «Я прав!» Никифоров, стоявший в паре человек справа в первой шеренге, обернулся и выразительно глянул на обоих. Под лейтенантским взглядом оба говоруна тут же заткнулись. Торжественный марш рота с треском провалила. Не умели водители строем ходить, хоть и старались, но подполковник из штаба, глядя на это зрелище, морщился, как от зубной боли. Под конец, когда шел взвод ПФС, кто-то кому-то на ногу наступил, тот споткнулся, чуть свалка не образовалась. На начальственное замечание Кальман только руками развел. «У меня треть машин на приколе. На оставшиеся все равно водителя не хватает, еще только строевой подготовкой осталось заниматься». Начальство еще малость побурчало и убыло. А Вова отправился выяснять, правда, что ли ему ефрейтор отдали? Или это Иваныч прикалывается? «Лучше бы дали еще одну медаль». На орден рассчитывать нечего, а то одинокий серый кругляш на левой стороне гимнастерки выглядел как-то сиротливо. Вот в паре. Вот справка. Все в порядке. Две золотистые нашивки и надрайный до блеска гвардейский значок, похожий на орден боевого красного знамени. Сразу видно. Герой. Возьми у старшины басон и форму приведи в соответствие. Нахмурившийся Вова догадался вскинуть ладонь к виску. Есть! Из тебя причитается. — напомнил взводный. — Само собой. С вечера посидели хорошо. Поводов много было. Вова нет-нет, да и бросал взгляд на свои погоны, непривычно перечеркнутые узкой красной ленточкой. Нет, эйфории не было. Неожиданное повышение не давало каких-либо дополнительных привилегий, но и новых обязанностей не накладывало. Как крутил баранку, так и будет крутить дальше. Но где-то в глубине души... Короче, набрался он основательно. Насколько удачным был вечер, Настолько же мерзким оказалось утро. К счастью, утром не надо было идти в рейс, только вечером. В расположение автороты Лопухов прибыл только на следующий день. Только взглянув на лицо взводного, Вова понял. Есть хреновое известие. — Что случилось? — Михальченко арестовали. — За что? — За то, что он у немцев начальником полиции был. — Иваныч! — изумился Вова. — Полицай! Не может быть! — Может. За ним из корпуса приезжали, бумаги показывали. Да и не Михальченко он. Документы им же убитого красноармейца взял. — Как же так? Только позавчера они с ним за одним столом водку пили. Иваныч, свой в доску мужик, хоть и куркуль известный, полицаем оказался. Несколько месяцев он жил рядом, жрал, спал, балагурил, и никто из окружающих ни сном, ни духом. Вот мразь! Хорошо, хоть лейтенант о бдительности вещать не стал, и без того тошно. Ладно, пойду я, устал. Отдыхай. Говорят, скоро опять вперед пойдем.